Не теряйте головы на крутых горках Уолл-стрит. Если бы я выбирал самый счастливый день своей деловой жизни, это было бы 26 июня 1992 года. В этот день мы вышли на открытый фондовый рынок, и акции Starbucks были внесены в список NASDAQ. Нашей целью была цена от 14 до 16 долларов за акцию, что более чем в 60 раз превышало заработок предыдущего года. Некоторые беспокоились, сумеем ли мы удержать такую цену, поскольку ситуация на рынке IPO, особенно напряженная в марте, внезапно смягчилась, и большая часть новых акций продавалась по ценам ниже запланированных. Наши консультанты рекомендовали начать с низшей отметки. Статьи в местных газетах предупреждали мелких инвесторов о риске, связанном с покупкой наших акций, поскольку цены большинства компаний-новичков падают после начального предложения. И снова мы поставили общепринятое мнение под вопрос. Мы назначили цену на акции Starbucks в 17 долларов за штуку, чуть выше начальной отметки. В тот знаменательный день несколько представителей управленческой команды Starbucks поехали в брокерский офис в центре Сиэтла и сгрудились вокруг терминала, наблюдая, как название «Сбакс» появилось на экране. Как только прозвенел звонок, возвестивший об открытии торгов, цена на акции немедленно взлетела до 21 доллара. Мы закричали от радости. В тот день акции Starbucks были вторыми по активности торгов на NASDAQ. IPO собрало для компании 29 миллионов долларов, на 5 миллионов больше, чем мы ожидали. К моменту закрытия рыночная капитализация Starbucks оценивалась в 273 миллиона долларов. Всего через 5 лет после того, как я купил ее за чуть менее 4 миллиона долларов. Это IPO было одним из самых успешных в тот год. Оно заставило брокеров Уолл-стрит пуститься на активные поиски следующей Starbucks. Цена наших акций оставалась высокой намного дольше, чем предсказывали ученые-мужи Уолл-стрит. Она никогда не опускалась намного ниже стартовой и за 3 месяца достигла 33 долларов за акцию, доведя таким образом стоимость Starbucks почти до 420 миллионов долларов. Статус акционерной компании придал Starbucks особый лоск, вводя ее в высшую лигу. Наш биржевой листинг обеспечил такую ликвидность, которая позволила многим работникам Starbucks, включая меня, продав свои опционы, купить необходимые или давно желаемые вещи. Он также послужил прекрасным стимулом для привлечения талантливых людей, которые идут к нам работать не только из-за того, что построение быстро растущей компании – захватывающее занятие, но и потому, что мы создаем некую финансовую ценность. Успех на Уолл-стрит добавил нашему бренду еще один параметр. Он позволил нам возвращаться на рынок почти каждый год и просить у инвесторов больше денег на подкрепление роста компании. С тех пор, как Starbucks акционировалась, мы собрали около 500 миллионов долларов, выпуская новые акции или продавая долговые обязательства, которые конвертируются в акции, если цена поднимается выше определенного уровня. Я получаю удовольствие от интеллектуального стимулирования при общении с умными людьми с Уолл-стрит, которые сделали уроки и понимают особенности компании. Мне также нравится вызов, содержащийся в стратегии финансирования роста Starbucks. Но у этой медали есть и оборотная сторона. Акционировавшись, компания привлекает повышенное внимание, да и ваша личная жизнь утрачивает приватность. Это налагает на держателей акций большой груз ответственности, необходимость оправдать ожидания Уолл-стрит. Примерно в то же время, когда мы вышли на фондовую биржу, в одной из газет появилась статья, взбесившая меня. Один умник с Уолл-стрит, игравший на понижение, предсказал, что Starbucks споткнется. Он считал, что нас слишком переоценили, и заявил, что акции упадут на 8 долларов к концу года. Я вырезал статью и засунул в ящик стола в своем кабинете. Каждое утро в течение следующих 6 месяцев я вынимал ее и перечитывал мрачное предсказание. К счастью, автор ошибся. Мы не споткнулись, и цена наших акций продолжала расти, хоть и не обошлось без резких взлетов и падений. Его прогноз каждый день напоминал мне о цене малейшего просчета. Наряду с восторгом от того, что вы акционерная компания, вы каждый квартал, каждый месяц, каждый день испытываете и отрезвляющее чувство, что стали слугой фондового рынка. Эта мысль меняет ваш образ жизни, и путь назад закрыт. Мы начали предоставлять ежемесячные отчеты об объеме продаж, включая сравнительные показатели роста продаж в кофейнях, работающих как минимум год, рост продаж одного магазина. Когда возникают сюрпризы, фондовый рынок реагирует мгновенно. Я думаю, сравнительные показатели – не лучший способ анализа и оценки успеха Starbucks. К примеру, когда в одной кофейне очереди становятся слишком длинными, мы при первом удобном случае открываем поблизости вторую. Наши клиенты ценят удобство и сокращение очередей. Но если, как часто случается, новая кофейня съедает продажи первой, это выглядит как снижение сравнительных показателей, и Уолл-стрит наказывает нас за это. За последние годы мы часто встречали скептиков. Акции Starbucks всегда продавались по цене, во много раз превышающей прибыли, что сделало ее любимицей тех, кто играет на понижение, кто ставит против нее, потому что убежден, что нашу компанию переоценивают. С 1992 года мы имеем сомнительную честь неизменно пребывать в верхних строках списков игроков на понижение. Но пока почти все, кто стойко верил в нас, были вознаграждены, а скептики проиграли. Те, кто вкладывает в каждый новый выпуск акций Starbucks, видят, что цена растет. Но когда ваши акции котируются высоко, вы понимаете, что значит бизнес-версия головокружения. Страшно смотреть вниз. Уолл-стрит научила меня многому, но главным стало понимание того, насколько искусственна цена акции. Слишком легко рассматривать ее как истинную ценность компании и даже как вашу собственную ценность. В начале декабря 1995 года цена на акции Starbucks достигла рекордной высоты. Это была одна из тех новостей, которые обычно поднимают настроение всем в офисе. Но на самом деле мы только что узнали, что наши рождественские товары продавались не так хорошо, как мы предполагали. И пока мы ждали окончательных результатов критического сезона праздничных продаж, напряжение оставалось. В начале января, после объявления декабрьских сравнительных показателей роста всего в 1%, цена на бирже резко упала, с 21 до 16 долларов. Всего за несколько дней мы потеряли 300 миллионов долларов рыночной стоимости, несмотря на то, что объявили всего лишь о 5-миллионной недостаче продаж. Встревоженные инвесторы звонили и спрашивали, почему компания так плохо работает. Wall Street Journal объявила, что мы были сияющим светом, который теперь, возможно, затухает. Аналитики, казалось, не сомневались, что дни нашего роста закончились. Тем не менее, Starbucks в том месяце не изменилась. Хоть продажи и сократились, годовой рост продаж компании в целом составил почти 50%. Мы продолжали покупать и жарить кофе. Открывали по кофейне в день. Продолжали открываться в новых городах и представлять новые товары. Три месяца спустя цена поднялась до обычного уровня. Представитель Goldman Sachs, одного из ведущих инвестиционных банков, который не был финансово заинтересован в Starbucks, предсказал, что прибыли компании и цена на ее акции поднимутся еще выше. Теперь инвесторы звонили, чтобы поздравить меня. А что изменилось? Ничего. Starbucks оставалась в апреле такой же, какой была в январе. Разница была только в том, что компания стоила теперь намного больше. Управление акционерной компанией — это эмоциональные горки. Сначала вы принимаете поздравления, как будто действительно заслуживаете их. Затем, когда цена акций падает, кажется, что вы проиграли. Когда она подскакивает опять, у вас кружится голова. В какой-то момент приходится отвлекаться от цены акций и концентрироваться на управлении бизнесом. Необходимо сохранять спокойствие. И когда взлетаете на головокружительную высоту, и когда с подступающей тошнотой спускаетесь вниз. Мне трудно, потому что обычно я реагирую очень эмоционально. Но я открыл для себя, что необходимо оставаться сильным, последовательным лидером и в хорошие, и в трудные времена, чтобы справляться с перепадами настроения окружающих. Что самое важное, я пытался принимать решения, основываясь на том, что хорошо для компании, а не на том, как это отразится на цене акций. Это одно из достижений Starbucks, которыми я больше всего горжусь. Каждый предприниматель мечтает построить акционерную компанию. Но сколько из нас действительно знают, на что мы идем? Не каждая компания ведет такую очаровательную светскую жизнь, как Starbucks. Если для нас это была дикая гонка, то каково же тем компаниям, которые все-таки спотыкаются? Это доказывает правоту одной старой поговорки: «Бойтесь своих желаний, они могут исполниться».